До и после полуночи. Один дома. Мне было 11 лет. Мы года полтора как переехали в новую квартиру. Маму с папой часто ходили по вечерам в гости, в театр, в ресторан, в ЦДЛ или еще какой-нибудь клуб на просмотр фильма, на вечер поэзии, на театральный капустник. Я любил, когда мама с папой были дома, с ним было интересно и весело, но когда они уходили до поздней ночи, я тоже не особенно скучал. Квартира была большая, много книг на открытых полках, а из окон была видна вся Москва с улицами, высотными зданиями вдали. 11-й этаж. С ума сойти! Особенно по сравнению с подвальной коммуналкой. Там я спал за шкафом, теперь у меня была своя комната. Поэтому, когда мама с папой уходили, я наслаждался простором и свободой. Читал, валяясь на диване, ел хлеб с вареньем, подолгу смотрел в окно, как едут машины по Садовому кольцу, а потом ложился спать. В общем, совершенно не страдал, что меня оставляют одного. Однажды я услышал, как мама в коридоре говорит папе, они как раз вернулись из гостей и думают, что я сплю. Мне кажется, Дениска вырос очень равнодушный, холодный ему, как будто все равно, дом мы или нет. Мне кажется, без нас он совсем не скучает, совсем не волнуется. — А почему он должен волноваться? — спросил папа. — Ну, например, если мы поздно возвращаемся, — сказала мама. — Раз позднее, чем обещали. А он ложится спать, хоть бы что. Мне Лена рассказывала, один раз дети ее до половины первого ждали и плакали. — Ну, не знаю, — сказал папа. — Хотя, может быть, все может быть. Я страшно разозлился. Во-первых, я очень любил папу с мамой. А во-вторых, мама сама мне говорила, если мы задерживаемся, ложись спать, не вздумай нас дожидаться, вдруг мы вообще в 3 часа ночи приедем. Ну, ладно, думаю. Если вам так хочется, пожалуйста. В следующий раз, когда они ушли, я нарочно старался не заснуть. Это было трудно. Если лежать, то сразу засыпаешь. Поэтому я встал с постели, сидел и читал. Жюля Верна, чтобы было интереснее. Я все равно клевал носом. 12 часов ночи. Как только услышал стук лифта, погасил свет, лег и укрылся с головой. А как только услышал ключ в дверях, стал подхныкивать все громче и громче. Мама с папой вбежали в комнату, прямо в плащах. — Что с тобой? — спросила мама, зажигая свет. — Болит что-нибудь? — спросил папа. — Нет, — захныкал я еще сильнее. — Я скучал, я волновался, где вы так долго. — Ты что? — строго сказала мама. — Как не стыдно? Ты бы сейчас зрел, как девчонка. — Мама, мама! Она изобразила 2-летнюю плаксу. — Да, — сказал папа. — Ты же взрослый парень. — Взрослый, взрослый, — сказал я и тут же заснул. — Обидно, конечно, но сам виноват. Ни к кому не надо подлаживаться. Даже к папе с мамой.